А искать местных тоже опасно, и неизвестно, с кем риск больше, с животными или разумными демонами. Местные вообще могут иметь таланты для распознавания иных вроде нас, сказал я ей. Варга, не нужно так сильно волноваться, меня не так-то просто убить. Мне страшно за тебя, Иван, прошептала она и прильнула ко мне. Отвечать ничего не стал, молча прижал ее к себе и стал медленно гладить по голове. Чуть позже Кира незаметно для нашей спутницы отвела меня в сторону за одну из крупных статуй, изображающей стоящего на коленях звероватого мужика с мелкими рожками на лбу и висках, держащего перед собой дубину с шипами. Варга совсем расклеилась, Иван, шепотом сказала она, я вижу, но что я-то могу сделать? Так же тихо ответил ей, трахнуть. Что? Переспросил я, не поверив услышанному и в первый момент подумав, что ослышался. Пойми ее как следует. Чтобы полдня ходила в раскоряку, криво улыбнулась та. На таких молодых девчонок это отлично действует. Получше многих целительных техник. Я понял тебя, Кира, произнес я после секундной паузы. Может, ты и права, даже не сомневайся. Девочка считает себя самой слабой и бесполезной в нашем отряде. Ей нужно показать, что это не так, что она тебе нужна. Уж поверь мне, Иван, я сама не раз оказывалась в такой ситуации, когда потеряла семью, только рядом со мной не было никого, кто смог бы поддержать, или просто как следует трахнуть. На последних словах она усмехнулась. Подходящий момент представился уже очень скоро. Я на разведку схожу, и заодно проветрюсь немного. В одиночестве, сказала нам изгой и шустро зашагала прочь, быстро скрывшись за статуями и надгробиями. Может, нам с ней пойти? Обеспокоенно посмотрела ей вслед Варга. А что с ней может случиться? Пожал я плечами. Мы все кладбище обошли вдоль и поперек и никого не нашли. Пусть походит, подумает над чем-нибудь, голову разгрузит. А мы? Все получилось само собой, без натужности, скованности, словно находились в специально снятой для этого комнате на постоялом дворе. Варга сама потянулась ко мне, стоило показать к ней свой интерес. Несколько минут мы страстно целовались, потом одновременно отпрянули друг от друга и принялись торопливо срывать с себя одежду. Налюбились, любовнички, весело произнесла Кира, вернувшись к нам примерно спустя четверть часа, как мы затихли. Варга густо покраснела и машинально прижалась ко мне. Цыц, гулёна, лениво ответил я Кире. Слушаюсь, командир, фыркнула та и следом уже другим тоном добавила. Смотрите, что я нашла. Девушка-изгой положила на каменную плиту горсть знакомых кристалликов. Большая их часть оказалась обычными крошечными марками. 8 штук, если быть точным. Еще один кристалл был усиливающей маркой. И 2, это жетоны с навыками. Увы, но прочитать их мы не могли. Вместо нормального текста лезла абракадабра. Вроде того, как бывает с вордовскими документами со сбитой кодировкой. И где такое богатство валялось? Поинтересовался я у нее, без особого интереса осмотрев добычу и отложил в сторону. Под статуей выяснилось, что кристаллики лежали в каменном футляре в виде трубки с притирающейся пробкой, а футляр покоился в специально выдолбленном желобе в каменной плите, на которой стояла статуя надгробия. Тайник обнаружился случайно. Кира из интереса и скуки, просто чтобы убить время, прикасалась к некоторым статуям, и одна из них зашаталась от несильного хлопка ладонью. А дальше интерес стал настоящим, заставивший девушку сдвинуть каменную статую в сторону. Она вдруг вспомнила те обломки надгробий, которые нам встречались вчера. А там выемка вот с этим футляром, закончила свой рассказ Кира. Как-то это нехорошо. Кто-то сделал подношение своим покойным родичам или друзьям, а мы их забрали, заметила Варга. Эф-эф, вот прям я расстроилась. Считаешь, что в этом больше позора, чем убить кого-то и получить кристаллы с его трупа? Прищурилась Кира. Нет, но, растерялась девушка. Варга, это ничем не хуже того, когда мы ищем вещи древних. Откуда ты знаешь про их обычаи? А, вдруг, то, что мы берем там, тоже является частью обычаев и проявлением уважения к покойникам. Встал я на сторону Киры. Для меня ее поступок не был чем-то страшным. Может потому, что жизнь в новом мире заставила пересмотреть старые привычки, ожесточила и заставила наплевательски смотреть на смерть. А еще могли сказаться все те просмотры фильмов в стиле Индианы Джонса и Лары Крофт, где самое настоящее расхищение гробниц подавалось в виде интересных приключений и авантюрно-нескучного образа жизни. К тому же, вновь подала голос изгой, вдруг среди них мы найдем что-то полезное для нашей ситуации? Последнее высказывание помогло девчонке примириться не только с поступком своей подружки, но и принять участие в дальнейшем разграблении кладбища. В отличие от тех гробокопателей, которые все ломали в стремлении обогатиться за счет покойников, наша троица действовала как можно более аккуратно. Очень кстати оказалась помощь голема. В его ледяной туше было полно мощи, которая была очень кстати в деле тягания тяжеленных каменюк. В первую очередь взялись за статуи, которые можно было поднять и отставить в сторону. А еще они казались метками богатых могил, подношения на которых точно обязаны быть. Потом перешли к прочим надгробиям. Не под каждой находился тайник. Примерно только каждая шестая давала награду, если так можно сказать про данную ситуацию. И вновь, увы, среди нескольких десятков жетонов с талантами не нашлось ни одного с читаемым описанием. Один хлам, разочарованно подвел я итог убитого на ерунду дня. Не скажи, при изучении навыка откроется его описание, произнесла изгой. Можно будет просто от него отказаться, не доводить до конца процесс, если способность ненужная или опасная. Тем более это таланты из другой ветви, то есть, изучать их будет очень сложно. Здравое зерно в ее словах было. В голове немедленно созрел план, как я сейчас поступлю. Но не тут-то было. Кира наотрез отказалась от моей идеи, и Варга ее поддержала. Кстати, изгой оказалась права. После бурного почти до изнеможения секса настроение у девчонки кардинально изменилось в лучшую сторону. Депрессия и упаднические мысли ушли, сменившись жаждой жизни и бурной активностью. Тебе в этом мире невозможно изучать навыки и поднимать ступени, Иван. Сам об этом говорил, сказала Кира. Так зачем такой риск и страдания? А вот у меня эти процессы проходят даже проще, чем в нашем мире. К тому же я уже изгой. Так что не вижу проблемы к двум ветвям добавить еще оду. Я видел, во что превращаются изгои с черной ветвью, Кира. Там крайне неприятное зрелище, нахмурился я. Мне не нужно изучать их все, только те, которые помогут нам выбраться из этого места, продолжала стоять на своем та. Мало того, я считаю несправедливым, что в нашем отряде все риски ты берешь на себя. Я, да и Варга тоже не маленькие, за нами не нужен отеческий присмотр, чтобы вытирать нос. Правильно, быстро сказала Варга. Иван, мы тоже должны рисковать, как и ты. Я тоже буду учить эти навыки вместе с Кирой. Стоп, милая, а вот с этим не нужно спешить. Неизвестно, как скажется подобное на мне. Никому не нужно, если и ты превратишься в черного изгоя, если все пойдет не так. Одну меня можно замаскировать или закутать в плащ с капюшоном. Окружающие станут считать, что я получила уродство и увечья, которые невозможно вылечить. Но если с Иваном будут ходить нас таких двое, то сразу возникнут подозрения. Не обязательно про изгоев, хватит и того, что Ивана могут посчитать садистом и палачом, который любит уродовать женщин. Кира все это вывалила на нашу подругу, как вылила ушат с холодной водой на голову. Я поняла, вздохнула девушка, впечатленная расписанной картиной возможного будущего. Оттягивать момент не стали. Сразу, как определились с кандидатом, то приступили к экспериментам. Кира один за другим брала в ладонь кристалл Лики с навыками, активировала те, несколько секунд ждала, когда описание способности будет переведено на понятный язык, и отказывалась от таланта. При этом на ее лице всегда было мученическое выражение. «Все, хватит, не выдержал я, передышка», и тут же подступил в ней. Положив на мокрый от пота лоб ладонь, я активировал свой лекарский талант. «Спасибо», с облегчением ответила Кира. Через несколько минут ее внешний вид улучшился, после чего изгой заявила: «А теперь хочу есть». Второй заход устроили через 2 часа, уже в наступающих сумерках. К сожалению, ничего из трофеев нам не подошло. «Сплошной мусор, который у нас со всяких бесполезных зверей и птиц падает», сообщила Кира после повторного лечения. «Нет, так-то несколько способностей я бы прибрала себе, но у каждой имелась приписка про изменение внешнего вида и организма, а я так рисковать ради мусора не хочу». К этому моменту все жетоны закончились. Из-за наступившей ночной темноты решили новые поиски жетонов перенести на завтра. Как говорится, утро вечера мудрений. На следующий день мы нашли значительно больше кристаллов в тайниках и управились с этим чуточку быстрее, чем вчера. Все дело в том, что мы смогли выделить важные моменты и научились определять те места, где был самый высокий шанс отыскать тайник с подношением покойнику. К этому моменту мы все окончательно успокоились и перестали себя терзать мыслью, что занимаемся осквернением. В конце концов, Кристаллы можно считать подношением на христианских кладбищах в виде конфет баранок, которые потом собирают нищие и бомжи. Все сдвинутые надгробия со статуями мы возвращали на место, а повреждения, ну, старались как могли обходиться без них, хоть и не всегда подобное получалось. День оказался удачным не только на количество трофеев, но и для нашей затеи. Все, кажется, есть результат. Торопливо и крайне уставшим голосом с непонятными чужими нотками оповестила нас с Варгой Кира. Выучила талант с названием «Высокое наречие Кара» и после секундной паузы произнесла несколько слов. Отлично. Изучение нормально прошло, было написано, что последуют изменения в организме, призналась она. Но не думаю, что что-то опасное или заметное. У тебя голос стал звучать чуть иначе, сообщила ей Варга. Словно ты немного рычишь. Ага, подтвердил я. Ерунда, главное, чтобы рога потом не выросли, отмахнулась изгой. Пытать удачу дальше мы не стали. Хватит с Кирой изучения чужого языка. Хотя мы рассчитывали получить что-то другое, более полезное, которое поможет быстрее, а еще лучше вот прям немедленно, вернуться домой. Но что есть, то есть. Остаток дня отвели на отдых и подготовку к путешествию. Хотя, что там этой подготовки? Еще раз перетрясли свои вещи и обговорили план действий. До встречи с местными аборигенами мы будем путешествовать так, как привыкли до этого. А потом девушки закутаются в плащи с капюшонами, возможно, даже закроют лица матерчатыми масками или платками. Я же буду постоянно ходить с активированным псевдотелом и в халате, который достался нам в качестве трофея с неизвестного метателя дротиков. С тем резервом энергии во внутреннем первоисточнике я могу чуть ли не целые сутки поддерживать талант, да еще при этом не забыть о парочке боевых или маскировочных. Конечно, выглядеть такой поступок будет странно, но уж точно лучше так, чем светить человеческим лицом в местных краях. Плюс этим я оттяну на себя внимание со своих спутниц. Глава 5. Джамперы в очередной раз показали себя во всей красе. Мы неслись по равнине как бы не быстрее всадника на лошади. После похожего забега по лесной чаще, которую я называю порой джунглями из-за обилия растительности, бег по ровной поверхности доставлял настоящее удовольствие. Очень быстро древнее циклопическое кладбище скрылось с глаз. Спустя час его с трудом мог разобрать коршун с высоты сотен метров. Где-то через 40 километров я ощутил чужое недоброе внимание к себе. Быстро подав тревожный знак своим спутницам, я продолжил бег в прежнем темпе. Следующие четверть часа я внимательно осматривался по сторонам сам и использовал глаза коршуна, но так и не смог обнаружить источник злых взглядов, и только перед самым нападением засек врагов. Это была стая крупных зверей с пестро-полосатой расцветкой, которая идеально скрывала зверей в траве. Пестрота позволяла им сливаться с растительностью, когда та оставалась неподвижной, а полосы изумительно скрывали хищников в те моменты, когда ветер ее колыхал. Мало того, звери будто знали о своей особенности и ложились в траве так, чтобы полосы на их шкурах совпадали с волнами на траве от ветра. Буквально за несколько секунд до атаки, я вскинул руку и подал знак. Враг здесь, нападение. А потом самый крупный из хищников стремительно вылетел из высокой травы в мощном многометровом прыжке. Он рассчитал все точно, мою и свою скорость движения, направление. Если бы я не успел его заметить до прыжка, то столкновение оказалось бы неизбежным. А так он нарвался на мое воздушное копье, которая размолотила ему половину черепа и отбросила в сторону. Сразу же после этого я резко затормозил, развернулся в сторону оставшейся стаи и хлопнул в ладоши, активировав звуковую волну. Во все стороны полетели куски грунта и пучки вырванной травы. Под чары попали три зверя, которых жестоко контузило. Еще двое угодили под выстрелы девушек, которые воспользовались аурным зрением из амулетов и смогли различить твари в растительности. Один из них умер сразу же от выстрела из излучателя Киры, второй удрал на подгибающихся лапах и пачкая темной кровью траву. Вся стычка заняла секунд 15, оставив на три звериных туши и внушительную проплешину от моей звуковой атаки. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви Трогну. Вы получаете 29 великих марок общего развития, 70 больших марок общего развития, 95 средних марок общего развития, 280 крошечных марок общего развития, 2 больших марки усиления навыка поджарое тело, 2 больших марки усиления навыка дробящий укус, 2 больших марки усиления навыка альфа-самец, 2 больших марки усиления навыка изменения цвета шерсти, 2 больших марки усиления навыка выживаемость, Два больших марки усиления навыка «Прекрасное тонкое обоняние». Один жетон с навыком «Поджарое тело». Один жетон с навыком «Дробящий укус». Один жетон с навыком «Альфа-самец». Один жетон с навыком «Изменение цвета шерсти». Один жетон с навыком «Выживаемость». Один жетон с навыком «Прекрасное тонкое обоняние». Двое оглушенных зверей удрали с остатками стаи, быстро придя в себя. Но один, хватанувший самую внушительную дозу звука или обладавший особой чувствительностью к нему, продолжал вяло дергаться на земле, не обращая внимания на нас. Кровавая пуля быстро с ним покончила, закончив страдания. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви Трагну. Вы получаете 17 великих марок общего развития, 59 больших марок общего развития, 85 средних марок общего развития, 211 крошечных марок общего развития. Хищники оказались очень крупными, размером с белого медведя. Внешне даже походили на него, а еще точнее, имели схожие черты и с медведем, и с тигром. Эдакий саблезубый тигромит, сгенерированный нейросетью по фантастическим или фантазийным тегам. Верхние клыки у хищников выступали за пределы губы на несколько сантиметров. При этом были очень толстые, навеяв ассоциацию с небольшими бананами. Бросать просто так добычу мы не стали. Их шкуры могут стать товаром для продажи местным и налаживанию первых отношений с аборигенами. Да, разумеется, есть марки, это межмировая единая валюта. Но кто его знает, как они повлияют на итоги первой встречи с разумными. Порой демонстрация денег приводит к появлению еще больших неприятностей. А вот реклама своих воинских или охотничьих успехов заставляет окружающих проникнуться уважением. Свежеванием занялись мои служанки. Справились они очень быстро и ловко. Не такие уж они и сильные, прокомментировала стычку с хищниками Кира. От обычных демонов в пустоши я получала в два раза больше марок. Я тоже это заметил, кивнул я в ответ, согласившись с девушкой. Но может быть, в пустоши живут более демонизированные существа, а здесь твари ближе к нашим животным, у них даже кровь красная и запах обычный, как от медведя или кабанов. Аккуратно свернутые шкуры отправились в мой инвентарь, после чего мы вновь устремились вперед. Ближе к полудню местность стала разительно меняться. Трава почти полностью пропала, земля затвердела до состояния камня и покрылась крупными чешуйками, которые возникают на месте высохших луж. Появились в значительном количестве карстовые провалы, овраги и непонятные трещины, уходящие на десятки метров в глубину, простирающиеся на сотни и даже километры в стороны и при этом в некоторых местах бывшие настолько узкими, что их мы могли перепрыгнуть даже без джамперов. И было еще кое-что. Первой с новой угрозой столкнулась Кира. До меня донесся громкий треск, который сопровождает короткое замыкание в электропроводке и через мгновение тревожный крик варги. Когда я оглянулся, то увидел на ногах только ее, а вот Кира неподвижно лежала примерно в 5 метрах в стороне от нее. Я сразу же бросился к ней, на ходу закрываясь всеми доступными защитами. Как показало дальнейшее, поступил я правильно. Всего в метре от изгоя по мне ударило невидимое нечто. Мощь чужой атаки была такова, что едва не пробило все мои чары. Ухватив Киру, я стремительно бросился прочь, по пути крикнул варге: «Не маячь, пригнись». К счастью, наша подруга оказалась жива, хоть и находилась в тяжелом состоянии. Понадобилось 2 минуты использования моего целительского дара, чтобы она пришла в себя и открыла глаза. «Что это было, Иван?» – прошептала она. «Не знаю, это было правдой. Ни я, ни варга, ни мои петы, которых я призвал после нападения на изгоя, не видели ничего и никого, словно Кира, а затем и я наступили на замаскированную мину. Зато стоило активировать аурное зрение, как сразу стала видна причина наших неприятностей. В нескольких метрах от места поражения Кира из земли вылезал тонкий стержень, будто состоящий из лиловых искр. В полуметре от поверхности он расходился на десятки многометровых тончайших нитей, которые колыхались в воздухе словно живые, или вроде водорослей под действием движения воды. Попытка расстрелять явление или существо всем нашим арсеналом не привела ни к чему особенному. Часть снарядов и чар этой медузы игнорировалась. Остальное, все что было материальным или псевдоматериальным, заставляло испускать слабые вспышки вместе прикосновения к щупальцам. После десятка выстрелов кровавыми пулями и серпами отростки кое-где уменьшили свою длину, но не исчезли. Плюс явление или существо не атаковало нас и не пыталось приблизиться. Так и не поняв, с чем же столкнулись, мы махнули на него рукой и продолжили путь. После неприятной встречи кто-то из нас, Чаще я двигался с активированным аурным зрением. Это оказалось совсем не лишним. За следующие 2 часа мы увидели еще 7 странных образований. Дважды ими были уже знакомые медузы, только цветом немного отличались. Еще были водовороты диаметром от 2 до 10 метров, висевшие в полуметре над землей. Эти своего цвета не имели и отличались только яркостью искр от окружающего ландшафта. Было нечто похожее на ананас, размерами с 20-литровое садовое ведро, от которого раз в несколько минут во все стороны расходилась волна то на 3 метра, а то и на 50. Уже в начале сумерек мы наткнулись на первые следы разумных. Представляли они из себя несколько лишенных плоти скелетов в остатках сопревшей одежды и снаряжения. В одном месте сразу 2, и примерно в 100 метров от них еще 1. Рядом с одиночкой колыхалась в воздухе медуза, сообщая, кто стал виновником чужой смерти. А вот от ближайшего явления в виде круговорота до останков пары разумных было 70 метров. Или природная ловушка была когда-то значительно больше себя нынешней, или она способна перемещаться. Последнее ставило крест на всех возможных планах составления карты безопасных проходов. «Теперь понятно, почему здесь так пусто», — заметила Кира. «Через эти магические ловушки невозможно пройти просто так. Мы бы тоже здесь остались, не имея амулетов с аурным зрением», — добавила Варга. Осмотр чужих останков почти ничего не дал. Вещей при себе у покойников было мало, или они хранились в инвентаре. Системных кристалликов тоже не нашли. Одежда была из кожи, сукна и шерсти не самого лучшего качества. Сейчас она по большей части сгнила. Скелеты почти ничем не отличались от человеческих. Разве что казались чуть-чуть крупнее, но лишь самую малость. Вскоре мы остановились на ночлег. Охранниками стали мои петы. Перекусив и приведя себя в порядок после дня тяжелого пути, наша троица завалилась спать. За ночь я несколько раз просыпался, но это были обычные проверочные пробуждения, а не тревожные. Никто так и не решился покуситься на меня с девушками. Едва только стало расцветать, как мы уже были на ногах. Перекусив тем, что было у нас в инвентаре, наш отряд продолжил путь. Спустя пару часов ландшафт вновь стал резко меняться. Высушенная пустыня с магическими ловушками теперь стала превращаться в живую равнину. Появилось море трав. То тут, то там торчали молодые деревца, а кое-где они создали мелкие рощи. В редких оврагах журчали родники. Коршун все чаще примечал обычных животных, похожих на привычных нам по соседнему миру, родному моим спутницам. В полдень облачный коршун передал образ дороги. Она протянулась чуть правее нашего маршрута и уходила в сторону от него. Без воздушного разведчика мы запросто могли ее пропустить. Туда я на ходу махнул рукой и немного изменил направление бега. Девушки пристроились следом. Дорога оказалась обычной грунтовкой, узкой с колеями от тележных колес и следами от копыт крупных животных. Трава по обеим сторонам дороги была заметно выщипана. Повозки двигались в ту сторону, уверенно заявила Кира и махнула рукой, указывая направление. А проезжали они минимум неделю назад. «Значит, и мы пойдем туда же», — произнес я. Глава 6. Встреча с неизвестными состоялась ближе к вечеру. За это время мы отмахали по дороге уйму километров. Даже странно, что при достаточной накатанности грунтовки такие гигантские расстояния между поселениями. Это не деревня и даже не хутор, больше похоже на защищенную стоянку, заметила Кира, как более опытная в делах, связанных с путешествиями. Уж она-то успела находиться и наездиться по поясу, пока не осела в подземном городе отщепенцев, где чуть не умерла от главного недуга изгоев. Речь шла о первом встреченном поселении в этом мире. Неровный четырехугольник бревенчатого частокола размерами примерно 20 на 20 метров и высотой не меньше 5 метров с острыми верхними краями. Каждое бревно имело толщину около метра и несло глубокие следы от острых когтей и клыков. Особенно сильно была избита нижняя часть на высоту человеческого роста. Из-за частокола в небо поднимались 2 жидкие струйки сизого дыма, слышался шум, который всегда сопровождает любое жилище или место пребывания минимум десятка людей и животных. Сверху было видно, что за периметром стоит одно большое здание с плоской крышей и узкими вытянутыми бойницами. Сбоку к нему была пристроена глиняная печь с короткой толстой трубой, из которой шел дым. Вторая струйка принадлежала костру, который грел немаленький котел на вертеле. С 2 сторон от здания расположились коновязи, или как там правильно обозвать стойла из жердей, ограничивающие перемещение животных. С 3-й был навес, под которым сейчас находились аккуратно сложенные ящики и тюки. В стойлах я насчитал шестерых странных мохнатых животных на очень длинных ногах с не менее длинной шеей, снабженной несколькими короткими острыми рогами. Чем-то они напоминали жирафов с бурой длинной шерстью. На свободном месте стояли несколько телег с одной осью и огромными колесами диаметром под 2 метра. Кажется, такие называются арбами. Людей на виду не было, только животные. Кроме жирафов по территории лениво ходили несколько собакоподобных созданий. Даже с небесной выси в надвигающихся сумерках было видно, что это очередная смесь бульдога с носорогом. «Что будем делать?» – спросила меня Кира, и вместе с Варгой с надеждой посмотрела на меня. «Рисковать», – уверенно произнес я, – «только не бойтесь, если начнется заварушка, то просто удерем подальше. Не думаю, что в ночь они решат нас преследовать». Тщательно обговорив все детали и варианты, которые смогли придумать и предположить, мы двинулись к воротам стоянки. Я с активированным псевдотелом и с накинутым сверху трофейным халатом. Девушки в плащах с капюшонами и с закрытыми платками лицами. Первыми нас почуяли сторожевые звери. Вот только случилось это чуть дальше, чем в 100 метрах от чистокола. Тот же тигромит покроет эту дистанцию за пару секунд и за те же 2 секунды взберется наверх. Вся стая издала несколько ракочущих рыков, которые донеслись до нас через бревенчатую преграду. Две животины бросились к воротам, к которым приближалась наша троица. Секунд через 40 после поднятия шума четырехлапыми сторожами из здания торопливо выскочили 4 человека или нет, но мне удобнее сейчас называть их таковыми до момента близкого знакомства. Остановившись в 10 метрах от ворот, Кира требовательно прокричала короткую фразу и следом шепотом перевела для нас с Варгой. Я им сказала, чтобы впустили наш отряд внутрь на ночлег. Минуты 2 ничего не происходило. По ту сторону чистокола стояла тишина. Только коршун показывал, что 4 неизвестных переговариваются друг с другом. «Рад Горкарт Ристар!» — вновь прокричала Кира. В ее и так недобро звучащем тоне из-за особенностей языка прозвучали дополнительные угрожающие нотки. А потом она взмахнула рукой, выпустив какое-то боевое заклинание. Заостренные верхушки 2 столбов рядом с воротами окутало облачко из сверкающих начищенным металлом пылинок. Спустя несколько секунд оно исчезло вместе с полуметром от каждого бревна. «Достали, придурки!» — сквозь зубы прошипела она, и следом пояснила для нас с Варгой. В половине подобных случаев действует показ силы. Демонстрация способностей изгоя мигом подстегнули мозговую деятельность запершихся в форте, а та вывела только один правильный результат – открыть ворота. Двое бросились снимать огромный засов. На земле из подобных брусьев стоят дома для зимнего проживания, а их товарищи стали покрикивать на собак. «Гран, Гран Рычфра», – угодливо произнес один из привратников, – смотря только на Киру. Мы с Варгой удостоились короткого невыразительного взгляда со стороны обоих неизвестных. Ход Киры с проявлением агрессии оказался действенным. На территорию чистокола она вошла царственной походкой, словно к себе во дворец. Мы с Варгой пристроились за ней следом, следя краем глаза за незнакомцами. А те, затворив ворота, принялись стелиться перед нашей спутницей. Чудно как-то. Интересно, за кого они нас приняли? Пронеслась мысль в моей голове. Через пару минут к первым двум присоединились их товарищи. Вся четверка принялась обхаживать нашу подругу, почти не обращая внимания на меня с Варгой. «Нет-нет», да бросит быстрый взгляд в нашу сторону, но тут же переводили его обратно на Киру. Пользуясь моментом, я смог внимательно рассмотреть их. Все 4 неуловимо походили друг на друга, как это бывает с чистокровными представителями одной расы. На 95% они походили на людей, но оставшиеся 5 давали четкое понимание, что именно что походили. Костистые лица, как у смертельно голодных аж до дистрофии и атрофии мышц, более крупные, чем у нас глаза, а уши наоборот меньше и иной формы, словно бы перевернутые наоборот с мочкой, мясистым наростом, в верхней части и узкими хрящиками внизу. При этом они были высокие, примерно на голову ниже меня и слегка поуже в плечах. Кисти рук крупные, с большими суставами, будто бы болезненно распухшие, как бывает у некоторых страдающих артритами. Носили обыкновенные просторные штаны самого примитивного кроя с завязками, чтобы не спадали и куском материи на месте ширинки. Эти подробности я рассмотрел позже, когда мы вошли в постройку и незнакомцы скинули с себя верхнюю одежду. На ногах у каждого имелись чуни либо опорки или нечто похожее. У 3 были стеганые холщовые куртки с капюшонами, а 4 был одет в халат, похожий на мой трофейный, только иного цвета. В целом, одежда особо не выделяется ничем особенным, и плащи на девушках не так, чтобы контрастируют на их фоне покроем. «Тебе не кажется, что их речь немного отличается от речи Киры?» — прошептала мне Варга. «И слова совсем иначе звучат, и тембр очень отличается». «Не кажется, а так и есть», — так же тихо ответил я ей. «Наша чуть ли рычит, как цепная собака, готовая разорвать всех на куски, а эти шипят и хрипят, но при этом друг друга понимают». Кире был выделен свободный и чистый угол со штрехъярусной кроватью из толстых досок. Замызганные подстилки были с нее скинуты, доски протерты, и вместо постельного белья ей предложили неплохую с виду большую шкуру с густой и короткой черной шерстью. Правда, при отличном внешнем виде пахло та специфически, неприятно, будто старыми метками котов. Изгой брезгливо отпихнула в сторону дар и достала из инвентаря аккуратно свернутый в маленький узел спальный мешок из шелка, сукна и дорогой шерсти сродни кашемирова и пуха, после чего повелительно отмахнулась от чужаков. Те намек поняли, подобрали с пола отвергнутую шкуру и торопливо ушли в дальний от нашего угол. «Иван, застели, они меня принимают за какую-то очень важную госпожу. Думаю, что такое особенно по статусу самой стелить себе постель. Будь добр, помоги», — тихо сказала мне Кира. «Как скажешь, госпожа», — усмехнулся я и взялся за свернутый спальник. Пока занимался им, слушал короткий рассказ девушки о том, что она смогла узнать. «Понимаю я их с пятого на десятое, они меня вроде как получше, что как-то странно», — принялась рассказывать она. «Эта четверка является сборщиками какой-то редкой лозы, из которой потом делают разные корзины, короба и оплетку для кувшинов и бутылок. Во всей этой таре хранят ценные вещи, от продуктов и вина до ингредиентов для алхимии и магических амулетов. Места эти опасные, у местных они называются Архарда, больше пока не знаю. Едут они в местный город, который заодно и крепость с крупным гарнизоном, где служит сотня нхграпов, и это вроде как очень важно и мощно. Когда они мне про них сказали, то произносили с придыханием, завистью и уважением. До города полдня пути, плюс-минус. Нас за кого приняли?» — уточнил я, когда в речи девушки появилась маленькая пауза. «Меня за старшую нхграпу, вас за моих слуг или рабов. Не спрашивай, кто это, еще не узнала, а прямо спрашивать боюсь, чтобы не спугнуть», — ответила она мне. «Они меня боятся и одновременно рады, что повстречали на своем пути. За сопровождение и защиту обещают треть своего товара, хотя сначала предлагали десятину, но стоило на них рыкнуть, как цена взлетела в несколько раз». «Рыкнуть?» — переспросил я. «Не знаю, как у меня так получается, но когда общаюсь с ними на демоническом высшем наречии и слышу их речь, то настроение меняется. Инстинктивно чувствую, что они мне не ровня и вообще хуже черных холопов из нашего мира». «Понятно, что мало понятно», — пробормотал я. «Что еще?» «Да почти все. Они говорили много, но половина слов – это хвалебные оды мне, а половина из оставшихся сообщала о том, как им было трудно достать лозу». «Понятно», — повторил я. «Отдыхайте обе, я подежурю». «Я сменю, когда скажешь», — встрепенулась Варга, молчавшая во время рассказа Киры. «Не нужно, просто постарайся отдохнуть перед завтрашним днем. Кто его знает, что там нас будет ждать». Утром я вручил Кире несколько амулетов 40-й ступени с боевыми и защитными талантами. К сожалению, беспредельно суммироваться они не могли, только пара, не больше. Именно из-за этого я всегда вживлял в себя только 2 амулета на регенерацию или иные с самыми полезными эффектами. В противном случае уже давно бы призвал проклятого титана и грохнул тварь десятком амулетов с рассекателем. Почти 4500 единиц урона, учитывая и родной талант, это не хухры-мухры. Марок ушло на волшебные побрякушки немало, но сейчас экономить было нельзя. Собиратели ловко и привычно загрузили арбы тюками, запрягли жирафов и вывели их за чистокол. После они затворили ворота и приперли те толстым коротким бревном. В процессе подготовки к выходу я внимательно рассмотрел тягловых животных. Оказалось, что шерсть покрывает их тела только сверху. Шея, спина, бока, ляжки. А вот ноги, нижняя часть груди и живот были покрыты толстой крупной темной чешуей. Ноги заканчивались 3 пальцами, очень сильно похожими на острые крупные копытца. Мы же нацепили на ноги джамперы и медленно побежали впереди отряда новых знакомых. К общему нашему удовольствию нападений за время всего пути не случилось, и наш сводный отряд благополучно добрался до города, носившего короткое название Брохр. Эти сказали, что меня стражники пропустят без очереди из-за моего статуса, сообщила мне и Варге наша подруга. Интересно, как они его поймут, покачал я головой. Думаю, что поймут, когда услышат. Кажется, я поняла, в чем дело. Помните, как назывался тот талант, который мы нашли на кладбище? Какая-то высокая речь, произнес я. Думаешь, что все дело в этом высокое? Ага. Я чувствовал в груди пружину от тележки с железнодорожного вагона, сжатой до предела, так, что между витков и капля керосина не просочилась бы, когда мы подошли к воротам. Рядом с ними стояли 5 воинов с копьями в ламеллярных доспехах, больше похожих на халаты из кожи, обшитых стальными пластинами. Выглядели они чуть-чуть иначе наших проводников. Крупнее телом, увереннее, с круглыми лицами, слегка похожими на монгольские, но не такие раскосые. А еще у них выпирали верхние клыки. Совсем немного, но это мне в глаза бросилось. Двое из них было заступили дорогу Кире. «Гринард протирра», — зло произнесла она и не думая сбавлять шаг. Этих 3 коротких рычащих слов хватило, чтобы копейщики резко отпрыгнули с ее пути и даже что-то сказали в ответ просящим тоном. Кира, а затем и мы, прошли мимо них, не глядя по сторонам. «Фух, прошли», — выдохнула изгой, когда мы удалились от ворот на пару сотен метров и свернули на боковую улицу. «Ага», — коротко ответил я, чувствуя, как пружина под сердцем мягко расслабляется. Первая мысль после первого взгляда на окружающий мир была такая: мы на Древнем Востоке или на территории той же Древней Турции, когда та была портой. На это впечатление наводили одеяния местных жителей и архитектура. Жители Брахра были разные и необычные. От редко встречаемых человеческих лиц и фигур до гуманоидов с мордами орков и ящеров с телосложением элитных бойцов из ассоциации суммаистов. Выступающие клыки, шипы, костяные бляшки на лицах и рога на головах были почти нормой. При всем при этом наша троица не привлекала внимания, хотя похожих на нас было ну очень мало. Наверное, никому из местной братьев в голову не могло прийти, что представители враждебной ветви мироздания вот так просто могут жить среди них. «Нужно найти каких-нибудь стражников и у них узнать про постоялый двор», — сказал я Кире. «Уже», — быстро ответила та, — у сборщиков спросила, пока шли сюда. «Забыла тебе рассказать». «Ясно. И куда нам? С этим трудно», — вздохнула девушка. «Придется повозиться». Кира угадала, говоря про трудности. «Но мы смогли с этим справиться. Единственная ошибка, как мне кажется, была в том, что она лично общалась с владельцем постоялого двора, когда платила за комнаты. Взяла одну себе и одну рядом для нас с Варгой. Уж очень странные взгляды он бросал на нее и нас. Нужно помыться, найти местную одежду и купить нам с Варгой навыки с наречием. С любым, лишь бы понимать местную публику», — озвучил я план действий в городе. «А потом отыскать артефактора, который сумеет починить портальный браслет». Глава 7. С первым и вторым пунктами все вышло более-менее хорошо и быстро. Большую медную ванну и горячую воду в достатке предоставил хозяин заведения. Пара тазиков имелась в моем хранилище. В них мы помылись с Кирой, отдав ванну с остатками воды Варге, как самой молодой и слабой в команде. Пусть расслабится, заслужила. Потом были 3 часа отдыха. Он в первую очередь был нужен мне, чтобы восстановить энергию в источнике, постоянно уходящую на поддержание псевдотела. Одежду мы нашли в какой-то подвальной лавке, а на ту вышли совершенно случайно. Вот только выглядело местечко не настолько, чтобы в нем закупалась высокородная леди. «Будешь с торгашом общаться», — сделал я напутствие изгою, — «лучше молчи. Тыкай в товар, показывай на пальцах, мычи и угукай, но не произноси ни единого словечка на своей благородной речи. Его ты поймешь и так, а он пусть думает, что ты немая или тяжелораненая, или еще кто-нибудь подобный». «Поняла. Спасибо за подсказку, Иван», — улыбнулась мне она, потом натянула платок на лицо и стала спускаться по ступенькам. Мы с Варгой уже привычно пристроились ей вслед. Вещи подбирали около часа. В это время пошел и спор о цене за товар. Наконец, все благополучно завершилось и мы смогли облегченно вздохнуть, закинуть за спину мешки с тряпьем и покинуть темный тесный подвальчик с непередаваемым запахом старых тряпок. Переодевались в снятых комнатах. «Ну, наконец-то стали походить на нормальных демонов», — усмехнулся я, поглядев на девушек. «Сам я остался в старом халате, только поддел под него холщовые штаны и рубаху, а на ноги нацепил сандалии с толстенной подошвой из жесткой кожи и несколькими ремешками, оплетающими щиколотку». «Эф-эф», — фыркнула Кира. «Вот ты сказал, так сказал». Остаток дня потратили на изучение города. В несколько кварталов нас не пустили стражники. Демонстрировать перед ними знание высокой речи Кира не стала, чтобы не привлекать к нашей команде внимание. Нашли всего одну торговую лавку, где продавались жетоны с навыками. Выглядела та очень богато. Охрана имелась как снаружи, так и внутри. Торговцем был высокий и тощий негр, абсолютно лысый, но с несколькими небольшими рожками в верхней части лба, на висках и над ушами. На нашу троицу он посмотрел с подозрением и презрением, но ровно до того момента, пока Кира не бросила ему пару слов на своем высоком пятиэтажном. Преображение негра произошло мгновенно. Он так принялся обхаживать нашу подругу, как не всякий нищий альфонс стелится перед миллионершей. Увы, но ничего полезного у торгаша не было. 90% товара оказалось сплошным хламом от зверей. 10 оставшихся процентов приходились на амулеты. Про обучающие языку жетоны Кира благоразумно решила не спрашивать. Зато удалось узнать адрес артефакторов. Это стало своеобразной доплатой за то, что мы продали ему жетоны Троргнов по его цене не торгуясь. Световой день уже заканчивался, а шататься по тесным улочкам в темноте у нас не было никакого желания. Поэтому знакомство с артефакторами решили отложить на завтра. Только второй из трех названных негром артефакторов согласился нас принять немедленно. Предыдущий оказался настолько важным и богатым, что даже не соизволил лично поговорить. Все общение свелось к прогулкам слуги. Сначала от нас к хозяину с нашим предложением о встрече, а затем от него обратно к нам с ответом в стиле «Мы принимаем по записи, встаньте в очередь». И вновь нас ждало разочарование. Портальный браслет оказался из самой сложной категории амулетов, с которой наш новый знакомый не мог работать. Все, что было в его силе, это наполнить его энергией и дать несколько чистых пластин для создания якорей, по которым можно будет перемещаться с помощью моего трофея. Впрочем, совсем уж демон не стал расстраивать мою команду. По его словам, есть умельцы, которым по силам открыть портал в предыдущую локацию. Но для этого нельзя использовать амулет, чтобы не слетели настройки. Поблагодарив и расплатившись с ним, мы отправились по последнему адресу. Там нас вновь ждал отворот-поворот, как и в первом случае. «Не отчаиваемся», — успокоил я вечером своих спутниц, когда мы после ужина устроили военный совет. Мы узнали главное. Амулет способен нас вернуть обратно в пустошь. Всего-то надо отыскать мастера-артефактора, и мы его обязательно отыщем. Не в Брахри, так в другом городе. С таким напутствием мы отошли ко сну. Пробуждение оказалось тяжелым. И что же мы вчера так праздновали-то? Сдерживая стон от дичайшей головной боли, подумал я, когда открыл глаза. Меня мутило и крутило, взгляд постоянно плавал и не мог ни на чем сосредоточиться, все тело казалось деревянным, а рук я вообще почти не чувствовал. В памяти не было ни единого воспоминания о пирушке, которая могла привести к подобному самочувствию. Да и мои таланты не позволили бы подобному случиться. Закалка органов и золотая кровь справились бы не только с этиловым спиртом в неумеренных количествах, даже технические денатураты цианистый калий растворили бы в организме без последствий. Что? Опять была вторая мысль, когда я более-менее очухался и понял ситуацию, в которой оказался. Все дело в том, что я опять попал в плен. Будто карма или судьба у меня такая. Полностью раздетым я сидел у стены, прислоненный к ней спиной и с поднятыми вверх скованными руками. Они у меня уже затекли до полной нечувствительности. Ноги также оказались зафиксированы стальными скобами к полу. У противоположной стены напротив меня в такой же позе я увидел варгу. К сожалению, девушка пребывала в бессознательном состоянии и на мои тихие окрики никак не отреагировала. Громче кричать я боялся, вдруг услышат похитители и возьмутся за меня раньше времени, которое я хотел потратить на поиски способа, как освободиться. Кира я так не увидел, и хорошо бы, чтобы девушку держали в соседней камере, но что-то подсказывает мне, что на такую удачу сильно надеяться не стоит. Слишком подозрительно, что единственная из нас, кто знает местный язык, сейчас не с нами. Разумеется, таланты не работали, по-другому и быть не могло, иначе это слишком уж просто. Тут или кандалы особенные, или есть что-то еще. Задрав голову, я с трудом сумел рассмотреть руки. Увиденное мне не понравилось. Оба запястья оказались пробиты толстым гвоздями. Такими только местные ворота чинить, а не в человеческое мяско вбивать. Были они светло-желтыми и на видимых мне частях имели алые светящиеся узоры. Зуб даю, что это аналог той спицы с шариком, который меня наградил, как, блин, орденом, лорд Круишер. Честно признаться, но я совершенно не ощущал страха. только злость и досаду. Причем обе эмоции в меньшей мере относились к неизвестным похитителям, а в большей на ситуацию. Нет, ну в самом-то деле, когда подобные похищения прекратятся. Присмотревшись, я увидел такие же гвозди в руках у Варги. Но, как и в случае с прошлым пленением, у меня были шансы выйти из данной ситуации с минимум потерь. Причем куда быстрее, несмотря на блокирующие гвозди, что твои стигматы, торчащие из моих рук, они не смогли до конца лишить меня способностей. Когда я сосредотачивался на них, то появлялось чувство, будто выдираю из десны осколок зуба. Жутко больно, болезненная пульсация так сильно отдает в голову, что темнеет в глазах и перехватывает дыхание, но если резко дернуть, то через мгновение боли как не бывало. И я дернул, после чего вырубился. Сколько провалялся без сознания, не знаю, но Варга пребывала во все том же состоянии. Света в камере не прибавилось, темнее тоже не стало, зато рядом со мной прибавился кое-кто. «Ну, здорово, бебезьян», – прошептал я. «Скорее всего, потери сознания как таковой не было или продлился данный процесс совсем недолго, иначе золотая обезьяна развеялась бы. Выдерни гвозди». Стоило Пету прикоснуться к первому подарочку, как меня пронзила такая боль, которую с предыдущей не стоило и сравнивать. Ранее было ласковое пощипывание и только. Когда очнулся, то бебезьяны рядом не было. Понятно. Значит, план П. Следующий рывок больного зуба призвал мне в помощь Молоха. Отрежь мне руки ниже локтей. Сразу обе, одновременно и быстро, отдал я новый приказ. Щелк. Боль я даже не почувствовал, настолько затекли руки. Просто после громкого щелчка жвалами мне на голову, как чужие упали обрубки рук и тут же стали заливать кровью все тело. Только все это было полной ерундой. С пропажей связи блокираторов с моим телом вернулись все мои способности. Первое из них я применил исцеление. «Ух, хорошо», – тихо произнес я, когда спустя пару минут вновь увидел свои руки целехонькими. Обрубки я аккуратно вытащил из настенных стальных скоб и прибрал в инвентарь. Скобы на ногах я оторвал от пола с помощью бебезьяна. Тот своим посохом поработал на славу, действуя им, как рычагом, помогая мне. Далее я освободил Варгу тем же способом. «Где мы? Что случилось?» Немедленно завалила она меня вопросами, как только пришла в себя после лечения. Чтобы не травмировать девушку видом второго комплекта собственных рук, их я приобщил к собственным во вторичное хранилище. «В плену. Привыкай, рядом со мной такое частенько случается», — ответил я. «Кира где?» «Здесь», — закрутила головой она по сторонам в поисках третьего бойца нашего отряда. «Где она?» «Здесь никого кроме нас не было. Сейчас идем ее искать». Ломать дверь не пришлось. Я вовремя вспомнил про скольжение и, подхватив на руку девушку, активировал талант. Доводить до конца перенос не стал. Как только прошел через преграду, то немедленно деактивировал способность. Дальше мы шли под невидимостью, вслушиваясь в каждый шорох и всматриваясь в самую крошечную тень. Еще дважды понадобилось скользить через двери. В последний раз мы с девушкой вывалились в комнату, где спали четверо демонов. Как оказалось, спали очень чутко. Скорее всего, они услышали Варгу, так как ее обычная маскировка лишь помогала становиться невидимой, но не скрывала шум движения. Вжик. Кровавый серп отделил первую голову от тела, как-то уж слишком резко вскочившие с кровати. Шмяк, шмяк, шмяк. Кровавый град изрешетил второго противника. А вот третий сходу бросился в мою сторону. И что примечательно, не промахнулся. Правда, тут бы и слепой не промазал мимо меня, если был бы знаком с обустройством помещения. Мне банально некуда было деваться от двери. А еще помешали два победных сообщения, на долю секунды закрывших часть поля зрения. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви. Вы получаете 8 великих марок общего развития, 41 большую марку общего развития, 217 малых марок общего развития, 1 большую марку усиления таланта осторожность, 1 большую марку усиления таланта быстрота, 1 жетон с талантом осторожность, 1 жетон с талантом быстрота. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви. Вы получаете 7 великих марок общего развития. Что-то совсем не густо. Они вообще демоны или система ошиблась? Или тут какая-то особенная черная ветка? Успел подумать я перед тем, как в меня врезался противник. На непонятных инстинктах я вместо того, чтобы по-быстрому придушить демона, взял и активировал скольжение. Да еще до полного конца. В результате чего наша парочка, обнявшаяся тесно, как пара давно не видевшихся друзей, завалилась в густые заросли с оглушительным треском, а оттуда рухнули в воду, которую покрывал ковер травы, стелящийся по водной поверхности. Глубина тут была до середины бедра, то есть не утонуть, если только подобное не написано на роду. Каждому из нас стало не до другого. Вот только если я чувствовал себя более-менее, то демона скрутило так, словно его раздирали внутренние демоны. Несколько секунд я просто наблюдал за его корчами, выпученными глазами и попытками отдышаться. А когда собрался его добить, то из воды рядом с нами появилась гигантская пасть-чемодан, вооруженная всего несколькими зубами, половину которых составляли 4 желто-коричневых клыка размером в половину руки варги. Чавк, с жутким чавкающим звуком пасть сомкнулась вокруг тела демона и утянула того под воду. Мой недавний противник только что и успел коротко и истошно проорать перед тем, как исчезнуть с глаз моих. «Ну нахрен, я сваливаю», — пробормотал я и активировал скольжение. Мокрый, с пучками водорослей и осыпанный мелкими листочками от сломанных кустов, я вернулся обратно в спальню демонов. Глава 8. Цела, немедленно кинулся я к варге, когда оказался рядом с ней. «Да, я прикончила последнего, больше здесь не было никого. А ты куда пропал? Это ты сделал или тот другой?» — зачастила она. «Я не знаю, что на меня нашло. Само как-то получилось», — вздохнул я. «Может, мозги после дурмана еще не до конца встали на место?» «Ну и ладно», — слабо улыбнулась она. «Главное, что у тебя все нормально. Знаешь, я тут кое-что странное заметила. Демон, с которым я сражалась, оказался очень слабым». «Есть такое дело», — согласился я с ней. «Я тоже обратил внимание на это, но нам это только на руку. Мы здесь не ради марок. Чем слабее враги, тем нам проще. Слабые-то они слабые, но как-то умудрились нас оглушить и привести в свое логово», — к месту заметила она. «Что есть, то есть. Но я подозреваю, что без подлости трактирщика тут не обошлось», — сказал я ей, вспомнив странные взгляды хозяина постоялого двора, которые запали мне в душу. «Я ему кишки выпущу, если он замешан», — мрачно и многообещающе произнесла девушка. «А если с Кирой что-то серьезное случилось из-за него, то он пожалеет, что не перерезал себе глотку самостоятельно». В соседнем помещении мы нашли самую настоящую оружейную. Несколько десятков копий алебард, мечи, топоры с разной длиной рукоятей, булавы, круглые, овальные и прямоугольные щиты, а также доспехи от кольчуги до толстого нагрудника, шлемы, перчатки, краги из невероятно толстой кожи на руки и ноги. «Кое-что я прихватил для себя». «Странное место», — заметила девушка. «Очень похоже на оружейную комнату какой-нибудь дружины или казарму крупного наемничьего отряда». «Угу», — кивнул я в ответ, соглашаясь с ней. «А комната с кроватями — это караулка отдыхающей смены. А значит, где-то рядом есть и бодрствующая группа. На их, караульных, счастье наши пути дорожки разошлись. Мы с варгой несколько раз успевали услышать подозрительные звуки, после этого уходили в сторону. Чаще всего я применял скольжение и утаскивал себя со спутницей в соседнее помещение. Где искать Киру, мы не знали. Расспрашивать местных не имело смысла из-за незнания нами их языка. Пленник мог банально нас не понять и отвести к тому, кто нам был не нужен. Поэтому оставалось только планомерно обыскивать здание. Через четверть часа стало ясно, что мы оказались в большой квадратной башне с несколькими подземными и верхними ярусами. Все время мы бродили по двум нижним этажам, на которые пришлось больше 20 помещений разной площади, а также коридоров. Стоило нам подняться на первый надземный, как я услышал звуки боя. Под маскировкой мы быстро добрались до источника звуков. Их издавала толпа демонов-воинов с оружием и в броне, пытающихся проломить толстую дверь, покрытую таким количеством стальных полос и уголков с широкими шляпками гвоздей, что на виду дерева было меньше, чем металла. Они успели раскурочить на ней часть металлических деталей и сделать две дыры, которые сейчас угрожающе топорщились во все стороны крепкими острыми щепками. На этом их успехи закончились. При любом шевелении из одного из проломов вылетал стремительный яркий сгусток раскаленной плазмы, едва уловимый взглядом. Защитное снаряжение врагов с трудом выдерживало их попадание, а когда и пасовало, про последние сообщали два неподвижных тела у стены за спинами толпы. «Там Кира», — знаками показала варга. «Это ее излучатель». «Я знаю», — отпальцевал ей. «По команде бьем. Ты задних, я головных». Врагов было всего 7, а как только я подал сигнал к началу атаки, за короткое мгновение тех стало 5-6-4. Потеряв почти половину личного состава, демоны спохватились и закрутили головами в поисках тех, кто их убивает. Что примечательно, никто из них не подумал применять навыки. Трое-двое. Я бил наверняка. Кровавый серп, кровавая пуля, кровавый град, воздушное копье разили противников с одного попадания. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви. Вы получаете 7 великих марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви. Вы получаете 6 великих марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви. Вы получаете 7 великих марок общего развития. А вот Варга дважды промахивалась. Вместо смертельного удара наносила тяжелые раны врагам, вследствие чего ей потом приходилось бить повторно. И вновь за победу над черновитковыми врагами система награждала буквально крохами. «Этого оставь!» — крикнул я ей, когда на ногах остался последний демон. Тот при виде меня, внезапно возникшего в, с виду пустом коридоре, застыл соляным столбом, тем самым позволив мне молниеносным рывком оказаться рядом и ударом кулака, закованного в псевдоплоть, отправить его в нокаут. «Иван, это ты?» – прозвучал голос Кира из-за изуродованной двери. «Или мне мерещится после местной отравы?»